я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя, что бы я там ни сказал, я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. На самом деле этой песни нет, она твой глюк. Если ты не один, спроси, слышит ли ее твой друг. Что он кивает головой, не верь ему, он врет. А если и не врет, то значит его тоже прет. Так вот, на самом деле Noize MC — это поп-проект. Среди того, что я исполняю, мною написанных песен нет. Хватит обвинений в плагиате, не ко мне предъява. Все вопросы к моему композиторскому составу. Из 10 человек, написавших в том числе и этот трек. А я-то что, я даже не знаю, где тут кнопки play рэк. Кстати, читаю рэп и пою тоже не я. Все это делают другие люди за меня. Все это брехня и бред, типа я бедный студент. Конечно нет, у меня на руках контрольный пакет. Акции ебаного Газпрома, мой батя из Белого дома. Его фамилия по-любому, любому из вас знакома. Мое слово, гроша ломаного не стоит, забей на меня. Я обсуждения не достоин, козел, не блей на меня. Говна не лей на меня, я хуже, чем ты сказал про меня. Но я бы и рубля на твое одобрение, бля, не променял. Но вообще, что бы я там ни сказал, я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. Что бы я там ни сказал, я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. За языком не слежу, чешу, брешу и пишу. Баранов пишу тем, что не грушу их, а просто над ними ржу. Да, я гороховый шут, мой юмор тупой, просто жуть. Но нахуй ты слушаешь это, я что тебя не держу. Слишком много стёба, слишком много мата. Чё, хуёвый рэп у меня, блять, иди слушай свой пиздатый. Не морщи лоб, если не прёт, просто нажми на стол. Сотри все мои MP3, что скидывал себе на комп. Отдай мой диск папаше, пусть тачки на лобовухе повесит. Чтобы менты стали его останавливать потом чаще раз в 10. Сломай мой сайт, чтоб люди больше не качали песен. Я все равно буду весел, матерясь как красная плесень. В 3 ночи позвоню, разбужу всю твою родню. Буду гнать хуйню еще хуёвей хуйни, которую сейчас гоню. Положишь трубу, нажму на редайл и продолжу фристайл. Так и будет, сука, так и знай, так и знай. Что бы я там ни сказал, я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. Что бы я там ни сказал, я гнал, что бы я ни написал, я вру тебе, я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. Ни один из моих текстов на правду даже не похож. А ты не врешь? Конечно вру, я дрю на ложь. Из 2 слов, что я сказал, 3 чистой воды пиздешь. И это тоже наглая ложь, ложь. Ни один из моих текстов на правду даже не похож. А ты не врешь? Конечно вру, я дрю на ложь. Из 2 слов, что я сказал, 3 чистой воды пиздешь. И это тоже наглая ложь, ложь.